Глава 11. Кто есть кто? Часть 1. О том, что произошло в Сокольниках, Мамаев узнал в тот же вечер от генерала с Петровки, к которому поехал сразу после встречи с Пастуховым в офисе МХ+ на Неглинке. Он был в ярости. Этот наемник разговаривал с ним как с убогим, как с недоумком. Он его убеждал, он ему советовал, он его предупреждал, он заботился о его жизни. Что творится? Уголовник его воспитывает, проститутка его жалеет, наемник учит его жить, а Тюрин ему угрожает. Тюрин, которого он вытащил из говна, который должен жопу ему лизать. Что, твою мать, творится? Конверт, который дал Пастухов, Мамаев вскрыл сразу, в машине. Подписанный Горбачевым указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Калмыкову звания Героя Советского Союза ошеломил его. А приписка «посмертно» резанула как бритвой. Слишком часто стала заходить речь о смерти, слишком часто. Сквознячком потянуло, мертвящим, из пустоты. Но Мамаев умел вычленять существо дела из-под всех эмоций. Практическое значение этого указа было в том, что никакого практического значения он не имел. Даже если Пастухов сразу отправит копию указа в Минюст, пройдет время, прежде чем бумага проследует по инстанциям и произведет то действие, на которое Пастухов рассчитывал, обесценит купленные Мамаевым документы. Недели пройдут. А счет уже шел на дни. Мамаев не очень понимал, для чего он покупает у Пастухова протоколы трибунала, которые ему, строго говоря, не нужны. Сработала привычка подстраховываться, ставшая инстинктом еще с тех времен, когда он был цеховиком, которых при советской власти травили, как бешеных собак. Обдумывая то, что сделал, он понял, что поступил правильно. Если Грек проколется, эти бумаги послужат надежным алиби. Он законопослушный гражданин. Он понятия не имеет ни о каком Греке. Он сразу проинформировал правоохранительные органы о том, что на свободе разгуливает опасный государственный преступник, не имевший на амнистию никакого права. Да и подстраховка не помешает. Очень даже не помешает. Когда имеешь дело с такими, как Калмыков, никакая мера предосторожности не может быть лишней. Милицейский генерал, на стол которому Мамаев выложил папку с протоколами военного трибунала, сделал вид, что обрадован возможностью оказать Мамаеву услугу, но Мамаев слишком хорошо знал эту породу людей, чтобы верить ему на слово, и оказался прав. На вопрос Мамаева, что он намерен предпринять, генерал с воодушевлением изложил план действий. Запросим Минюст, на каком основании Калмыкова амнистировали. Потом перешлем приговор трибунала. Потом... Не так! Злобно оборвал его Мамаев. Не так! Сначала ты объявишь Калмыкова в розыск, арестуешь его, а потом... Затеешь эту бодягу потом. Вот так. Понял? «Петрович, это незаконно?» — воспротивился генерал, но посмотрел на потемневшее лицо Мамаева, вспомнил, возможно, о министре юстиции, сидящем в бутырке в приличной компании фальшивомонетчика и наркоторговца, вспомнил о спецзоне, последнем прибежище продажных ментов, которые пытались сидеть на двух стульях, и согласился. «Сделаем. План перехват не получится, но в розыск объявим. Завтра». «Сегодня». «Ну ладно, ладно. Сегодня так сегодня. Не понимаю, почему ты так нервничаешь». В конце рабочего дня Мамаев позвонил ему, чтобы узнать, что конкретно сделано. Секретарша сказала, что генерал выехал на происшествие. Мамаев приказал передать, что ждет звонка.